Глава 8. Линии смерти. В течение первого месяца радостное волнение было постоянным спутником всех флотов Союза. Потом это чувство всеобщей дружбы стало охладевать, оставляя после себя разочарование и, что еще хуже, беспокойство и нетерпение. Возник вопрос, который люди задавали друг другу. Офицеры там, где не было солдат, а солдаты там, где не могли услышать офицеры. Почему враг никак себя не проявляет? Во главе с идущим впереди флотом адмирала Уланова войска Союза проникли уже на 500 световых лет вглубь имперской территории. В их руках оказались около 200 звездных систем, среди которых было и 30 населенных, хоть и слаборазвитых в техническом плане. Общее население этих миров составляло примерно 50 миллионов мирных жителей. Колониальные губернаторы, пограничные графы, чиновники налогового департамента и солдаты – все представители империи, кто должен был управлять этими людьми, сбежали. Так что армия вторжения не встречала заслуживающего упоминания сопротивления. «Мы – сила освобождения!» – говорили офицеры, ответственные за работу с населением, брошенным на произвол судьбы шахтерам и фермерам. «Мы обещаем вам свободу и равенство. Больше вам не придется страдать под гнетом деспотизма. Вам будут предоставлены полные политические права, и вы сможете начать жизнь заново как свободные граждане». Но к их разочарованию встречали их не горячее одобрение и всеобщая радость, которые они представляли. Собравшиеся толпы не проявляли ни малейшего интереса, и, казалось, пропускали мимо ушей все страстное красноречие офицеров Союза. Когда их представителям давали слово, они говорили: «Прежде чем давать нам какие-либо политические права, мы были бы признательны, если бы вы сначала дали нам право на жизнь. У нас нет еды, нет молока для наших детей. Военные отобрали все это, когда уходили. Прежде чем обещать свободу и равенство, может, вы пообещаете хлеба и молока?» «Конечно», — отвечали миротворцы, хотя в душе были удручены этими прозаическими просьбами. Тем не менее, они ведь были силами освобождения. Обеспечить жизненные потребности людям, стонущим под игом тирании имперского правления, это даже важнее, чем сражение. Продукты питания поступали из отделов снабжения всех флотов. И одновременно с этим в штаб командования силами вторжения на Изерлоне был отправлен запрос на пищу на 180 дней для 50 миллионов человек. А также семена более 200 зерновых культур, 40 заводов по производству искусственного протеина, 60 гидропонных заводов и корабли, необходимые для их перевозки. Это минимум, необходимый для спасения населения освобожденной территории от голода. Количество будет неуклонно расти по мере расширения зоны освобождения. Контр-адмирал Кассельн, начальник штаба тыловой службы сил вторжения, невольно зарычал, прочитав эту аннотацию, сопровождавшую бланк запроса. Продукты для 50 миллионов человек на 180 дней? Одного зерна понадобится 10 миллионов тонн. Для его транспортировки потребуется 50 крупных транспортных судов, способных перевозить по 200 тысяч тонн. Но ладно корабли. Производственные и складские мощности Изерлона просто не смогут обеспечить такого количества продуктов. Даже если мы опустошим все до последнего склада на Изерлоне, то сможем собрать только 7 миллионов тонн. И даже при работающих на полную мощность гидропонных заводах и заводах по производству искусственного протеина, этого все равно не хватит. Я знаю. Прервал Кассельн подчиненного, докладывающего о результатах подсчетов. Еще бы ему не знать. План снабжения, рассчитанный на 30 миллионов солдат, был составлен самим Кассельным, и он был уверен в его осуществимости. Но теперь была совсем другая история, так как приходилось принимать во внимание гражданских, вдвое превосходящих по количеству всех солдат сил вторжения. Нужно внести корректировки в план, рассчитывая его на в 3 раза большее количество людей, и это необходимо сделать как можно быстрее. Кассельн легко мог представить себе стоны офицеров и служб снабжения флотов, на которых обрушилась такая нагрузка. «И все же, неужели эти миротворцы такие идиоты?» Кассельна неприятно зацепила одна фраза из аннотации к запросу. Количество будет неуклонно расти по мере расширения зоны освобождения. Разве это не означает, что бремя пополнения запасов станет еще тяжелее? Сейчас не время для детского ликования по поводу увеличения захваченной территории. И более того, за всем этим крылось предчувствие чего-то большего, чего-то ужасного. Кассельн попросила встречу с верховным командующим, адмиралом Лобосом. В его кабинете он встретил контр-адмирала Форка из оперативного штаба. В этом не было ничего удивительного. Форк пользовался у командующего большим расположением, чем даже его начальник штаба, адмирал Гринхилл. Обычно его можно было найти, внимательно смотрящим за главнокомандующим. В последнее время даже начались перешептывания, что Лобос всего лишь микрофон, озвучивающий слова Форка. «Вы должно быть по поводу запроса от миротворцев», сказал адмирал Лобос, потирая свой мясистый подбородок. «У меня хватает и других дел, так что постарайтесь изложить покороче». Никто не смог бы достигнуть такого положения, будучи некомпетентным. Лобос был человеком, умеющим добиваться результата на фронте, методично работать с документами в тылу, руководить войсками и управлять персоналом. По крайней мере, он был таким человеком лет до 50. Однако теперь его падение было очевидным. Он стал вялым и безинициативным. И это особенно остро ощущалось в моменты, когда требовалось принятие решений или глубокое изучение вопроса. Возможно, именно поэтому контр-адмиралу Форку и было позволено делать все, что он посчитает нужным, и самому принимать решения. Ходило несколько теорий о том, что привело к тому, что этот талантливый командир закончил вот так. Одни говорили, что напряжение, которое он взвалил на свои тело и разум в молодости, привели к размягчению мозга. Другие, что все дело в хронической болезни сердца или в том, что он не смог перенести поражение от Ситоли в гонке за место начальника штаба стратегического планирования. Крылья воображения людей в форме разворачивались во всю ширь, когда они сплетничали друг с другом об этом. Когда воображение стало заносить некоторых совсем уж далеко, возникли теории вроде такой, что Лобос, известный тем, что не пропускал ни одной юбки, заразился какой-то ужасной болезнью от женщины, с которой провел всего одну ночь. К этому утверждению было еще одно дополнение. Говорили, что женщина, наградившая адмирала его позорной болезнью, была имперской шпионкой. На лицах слышавших это на мгновение появились грязные улыбки, после чего они передергивали плечами, словно почувствовав озноб. «Я буду краток, ваше превосходительство. Мы столкнулись с кризисом. Очень серьезным кризисом». Кассель начал с места в карьер, ожидая, как отреагирует Лобос. Главнокомандующий опустил руку, который потерял подбородок, и с сомнением посмотрел на начальника тыловой службы. Контр-адмирал Форк чуть покривил губы, хотя это была просто привычка. «Что это вдруг?» В голосе адмирала не было ни тени шока или удивления. Но Кассельн подумал, что он скорее неспокоен и собран, а просто не способен испытывать эмоции. «Вам ведь известно о запросах от офицеров-миротворцев?» Спросил Кассельн, хотя задавать такой вопрос, возможно, было грубо. Форк точно так подумал. Хотя он ничего не сказал, но скривился еще больше. Позже можно было ждать от него неприятностей. «Да, я знаю о них», — сказал Лобос. «На мой взгляд, они просят слишком много. Но разве у нас есть выбор при нашей оккупационной политике? На Изерлоне не хватает запасов, чтобы удовлетворить подобные запросы. Тогда передайте их на родину. Крахоборы впадут в истерику, но они не смогут отказать дать вам то, что вы попросите». «Да, ваше превосходительство. Они, несомненно, пришлют продовольствие. Но что, по-вашему, произойдет после того, как его доставят на Изерлон?» Адмирал снова начал поглаживать подбородок. «Сколько ни старайся, тебе все равно не соскрести весь этот жир», — подумал Кассельн. «Что вы имеете в виду, контр-адмирал?» «Я имею в виду, что план врага состоит в том, чтобы перегрузить наши линии снабжения». Кассельн говорил резко, с трудом удерживаясь, чтобы не закричать. «Разве вы сами этого не видите?» «Иначе говоря, противник собирается напасть на наш транспортный флот и попытаться отрезать наши линии снабжения. «Это ваше мнение как начальника тыловой службы?» – спросил контр-адмирал Форк. Кассельну было неприятно, что кто-то вмешивается в разговор, но все же он кивнул. «Но вся территория отсюда и до передовой линии в 500 световых годах впереди оккупирована нашими войсками. Я не думаю, что есть причины для волнения. Хотя, конечно, на всякий случай мы отправим эскорт». «Понятно. На всякий случай, да?» произнес Кассельн, вложив в свои слова столько сарказма, сколько смог. Да и какое ему вообще дело до того, что думает Форк? «Ян, пожалуйста, возвращайся живым!» Мысленно обратился он к своему другу. «Это слишком глупая битва, чтобы погибнуть в ней!»